Глава 22. «Майя, ты там?» — спросил знакомый голос. Щелкнула задвижка, дверь беззвучно растворилась, пропустив Перси. Разрыдавшись, я бросилась к нему и крепко обняла. В жизни не была так рада его видеть. «Ну, тихо, тихо», — неловко гладя меня по волосам, шепнул пастух. «Успокойся, а то кто-нибудь услышит. Я, конечно, подлил страже сонное зелье, но лучше не рисковать». С трудом сдерживая слезы, я отстранилась от него. Перси протянул мне платье и туфли. «Скорее переодевайся и пойдем. Нам нужно покинуть замок до рассвета». «Ты снова меня спасаешь», — пробормотала я. «Спасибо». Перси пробормотал что-то невнятное и отвернулся. Спустя минуту я была полностью готова. Платье оказалось в пору, лишь чуть-чуть великовато в талии. Волосы я стянула лентой на затылке. Перси первым вышел из комнаты, сделав знак следовать за ним. Он неслышно спускался по лестнице, прислушиваясь к каждому шороху. Потом пересек холл и толкнул незаметную деревянную дверь. «Главным воротам не пойдем», — прошептал он. «В загоне для овец есть выход, которым не пользуются». Я шла медленно, каждую минуту ожидая грозного окрика или появления Бьюта и слуг. Но все было тихо. Похоже, управляющий спал, понадеявшись на крепость задвижки на моей двери. Никто не попался нам навстречу, что, учитывая поздний час, было неудивительно. Но я все равно перевела дыхание, только когда стены замка остались позади. Перси шел впереди, легко ориентируясь в темноте. Без него я бы давно упала во враг или бесцельно блуждала в высокой траве. Наконец, мой спутник остановился на каком-то пригорке. Осмотревшись по сторонам, сказал: «Давай присядем, тебе нужно отдохнуть». Я с радостью упала на мягкую траву. Сердце стучало где-то в горле, по спине стекали струйки пота, несмотря на то, что ночь выдалась холодной. И я понимала, что вряд ли смогу далеко уйти. Сейчас меня подгонял страх и нервное возбуждение. Но что случится через 2-3 часа? А ведь Бьют и леди Иоланта не отступятся. Первый — из ненависти, вторая — из-за страха. Они будут искать меня, пока не найдут. Перси негромко вздохнул. Казалось, его что-то мучает. «Почему ты меня спас?» — спросила я, касаясь его руки. Молодой человек обернулся ко мне, но в темноте я не смогла рассмотреть выражение его лица. «Просто я не мог оставить тебя с Бьютом, Майя. Когда я услышала о вашей свадьбе, мне чуть плохо не стало. Как могла леди Иоланта придумать такое? Отдать тебя этому зверю? Я решил помочь». «Спасибо», — с чувством произнесла я. «Ты снова рисковал ради меня, Перси. Жаль, что я ничем не могу тебя отблагодарить». Повисло молчание, которое нарушил пастух. «Не повезло тебе в нашем мире, Майя. Но, может, еще не поздно все исправить? Подумай, вдруг ты все же обладаешь какой-то силой? Ты же смогла пройти через портал между мирами?» «Это случайность, Перси. Если бы не Рената и не склеп на кладбище...» «Не бери в голову», — добавила я, заметив, что он удивленно смотрит на меня. «Я самая обычная, ничем не примечательная девчонка. Иначе не сбегала бы от Бьюта, а разнесла бы замок по камешку». «Как жаль», — обронил Перси, в голосе которого мне почудилось что-то странное. «А мне-то как жаль». Попыталась улыбнуться я. «Ну что, идем дальше? Кстати, куда ты меня ведешь?» Перси резко поднялся с места. «В деревню, где живут мои родственники. Проведешь там какое-то время, пока все не уляжется. А дальше видно будет. Может, удастся переправить тебя в столицу». Улыбнувшись, я подумала, что принц Альбер наверняка приедет в родной город, и мы сможем увидеться. Я расскажу ему правду о своем происхождении и он обязательно поможет, если не с возвращением в мой мир, то хотя бы с жизнью в Эрите. Я шла по узкой тропинке, мечтая о новой встрече с Альбером. Перси опередил меня, скрывшись за поворотом. И я представляла красивое лицо принца, когда за моей спиной послышался шорох. А затем тяжелый удар сбил меня с ног. «Дежавю?» — такой была моя первая мысль, когда я открыла глаза. Я снова лежала на камне равновесия, как в ту ночь, когда впервые появилась в Эрите. Только сейчас, при попытке пошевелить руками и ногами, я ощутила толстые путы, впившиеся в тело. Покрутив головой, я разглядела несколько факелов, воткнутых в землю. Ветер донес до меня слабый запах дыма. Потом послышался шорох, и к камню подошел человек. Свет факелов упал на его лицо. «Очнулась?» — холодно спросил он. «Перси!» — не веря своим глазам, прошептала я. «Что происходит? Зачем ты меня связал?» Мужчина махнул рукой, в которой что-то блеснуло. «Прости, Майя, я правда не хотел, чтобы так все закончилось. Я долго ждал тебя, девушку из другого мира. Думал, какой ты окажешься, какими силами будешь обладать. Я ждал могущественную волшебницу, которая мне поможет. А пришла глупая девчонка, которая ничего не знает и не умеет. У тебя силы меньше, чем у новорожденного ягненка. Разочаровывает, знаешь ли». И я молчала, наблюдая, как он не спеша обходит камень, втыкая факелы на равном расстоянии в землю, потом подбрасывает к ним солому и сухие ветки. «Ты знал о моем появлении?» — выдохнула я. «Откуда? Рената рассказала? И что ты собираешься делать?» Перси неприятно усмехнулся. «Нет, женщина из твоего мира ничего мне не рассказывала. Но я обладаю кое-какими знаниями и умею читать. С помощью камня равновесия в наш мир, нечасто, правда, приходили юные девушки. Один из магов по приказу короля постоянно жил в поместье Эмери. Он наблюдал за камнем и должен был сообщить, когда появится очередная чужестранка. А я, в свою очередь, следил за магом и смог перехватить письмо и исправить в нем дату твоего появления. Вот почему тебя никто не встретил». «Зачем?» — тихо спросила я. «Причина проста. Мне до смерти надоело прозябать в этом поместье и ухаживать за овцами. Я ведь благородного происхождения, Майя. Моим отцом был младший брат короля, а матерью... Ладно, не будем о ней. Главное, что в моих жилах течет королевская кровь, поэтому от меня решили избавиться. Отправили подальше от столицы, предварительно подчистив память о моем происхождении. Так появился пастух Перси». Он презрительно сплюнул на землю. «Только одного они не предусмотрели, что я могу все вспомнить и пожелать отомстить дяде королю и его сыночку». «Но при чем здесь я?» — отчаянно выкрикнула я, понимая, что, спасаясь от Бьюта, попала из огня да в полымя. «Совершенно ни при чем», — согласился бывший пастух. «Тебе просто не повезло. О, если бы ты была магичкой, я бы любил и оберегал тебя. А когда бы вернул трон с твоей помощью, возложил бы на твою голову корону. Но, увы, ты годишься только на то, чтобы мыть полы и заплетать волосы Иоланте. Такая жена мне не нужна». «Ты сошел с ума, Перси. Народ, и тем более знать, не признают тебя. Наследник трона — принц Альбер». «Ненадолго», — усмехнулся парень. «Когда я стану сильнее, я уничтожу кузена, а затем и короля. А насчет людей ты ошибаешься. Они пойдут за мной, если увидят мою настоящую силу». Я дергалась, пытаясь вырваться из пут, но Перси связал меня на совесть. «Что ты собираешься делать?» — снова спросила я, понимая, что освободиться не получится. Перси, понимающе, улыбнулся. Любопытство замучило мое. Что ж, пожалуй, отвечу. Я собираюсь разрушить камень равновесия вместе с последней чужестранкой. А в твоем мире будет разрушен старый склеп, также являющийся порталом. Это высвободит огромную силу, которая станет моей. Ты послужишь первой ступенькой на пути моего возвышения. Немногим выпадала такая честь. Ублюдок! От своих родителей ты унаследовал худшие качества. Бессильно бросила я. Не зря в вашем мире не доверяют ниродам, рожденным вне брака. Перси безразлично пожал плечами. Кто бы говорил о морали, Майя? В замке болтают, что ты пыталась соблазнить управляющего, а затем и самого принца. Жаль, что у меня нет времени на игры. Я убью тебя быстро и без затей. «Помогите!» — без особой надежды крикнула я. «Кто-нибудь!» Пастух не обратил на мои крики никакого внимания. Так, словно меня больше не существовало. Он начал вполголоса произносить какие-то слова. Факелы разгорались все ярче, рассыпая искры во все стороны. Сухая солома вспыхнула, и веселый огонек начал подкрадываться к камню. Я прикрыла глаза, чтобы не видеть приближающейся смерти. Металась в путах, пытаясь их порвать, а потом перед моим мысленным взором появилось лицо Альбера. «Прощай», — грустно прошептала я. «Я так и не сказала тебе правду, Альбер. И так и не успела признаться в любви». Невыносимый жар опалил лицо. Я вскрикнула и краем ускользавшего сознания успела заметить пронесшуюся в воздухе тень. На этот раз пробуждение оказалось не из приятных. Холодная вода омывала мое тело, заставляя дрожать. Я протянула руку, ухватившись за какой-то скользкий камень, и открыла глаза. Надо мной простиралось начинающее светлеть небо, а лежала я на дне неглубокого ручья с тихим журчанием струившегося меж камней. «С возвращением, Майя!» — произнес ласковый голос. Повернув голову, я увидела сидевшего на берегу принца. Его плащ превратился в лохмотья, на лице остались пятна сажи, и все же это был тот единственный, самый дорогой мне человек. «Ваше высочество!» — прохрипела я. То ли от волнения, то ли от холода, но голос отказывался мне повиноваться. «Альбер!» — он протянул руку, помогая мне подняться. «Прости, если замерзла. Ты пострадала от огня, а другой воды поблизости нет. Пришлось принести тебя к холодному ручью». Я сразу же вспомнила Перси и то, что случилось у камня равновесия. «А где Перси?» Лицо принца стало мрачным. «Пастух, не бойся, он больше не причинит тебе вреда. За нападение на невесту принца ждет суровое наказание». «Невесту?» — зазаикалась я. «Вы что-то путаете, ваше высочество. Я всего лишь Майя, горничная госпожи Иоланты. И чужестранка из другого мира», — закончил за меня принц. Я опустила голову. «Почему ты сразу не сказала мне, Майя? Столько времени потеряли, и что хуже всего, ты едва не погибла. Я слышала, что в Эрите не любят пришельцев. Их бросают в тюрьму и убивают». Принц крепче сжал мои пальцы. «Кто сказал тебе такую глупость? Впрочем, дай угадаю. Это пастух, верно?» Я кивнула головой, не представляя, что будет дальше. Мне хотелось задать ему тысячи вопросов, начиная с того, как он себя чувствует, и заканчивая тем, как он меня нашел, не говоря уже о том, что я якобы его невеста. «Может, поступим проще?» — вздохнул принц. «Ты расскажешь свою историю, а я свою. Будет меньше вопросов». Обхватив себя руками, я попыталась сдержать дрожь. Мокрое платье прилипло к телу. Заметив это, принц сбросил с себя плащ и закутал меня в него. Я бы предложил вернуться в замок, но в доме Иоланты Эмери небезопасно для тебя и для меня. К тому же я еще не полностью восстановил свои силы. Когда рассветет, отправимся в деревню, там ждет моя свита. Потерпи немного, хорошо? Стараясь не смотреть на принца, я начала длинный рассказ, чувствуя странное облегчение. Впервые мне не требовалось ничего скрывать, лгать, изворачиваться. Я рассказала о Ренате и завещании ее прабабушки, потом о первых днях жизни в Эрите. Закончила свою историю тем, что Иоланта решила выдать меня за Бьюта, и мне пришлось бежать. Принц слушал, то хмурясь, то улыбаясь. Потом мягко притянул меня в объятия и поцеловал. «Бедная моя девочка, сколько же тебе пришлось вынести? И все из-за того, что один негодяй решил заполучить корону. Если бы не это, ты не попала бы в замок Эмери и не столкнулась бы с управляющим. И не встретилась бы с вами», — тихо возразила я. «Нет, Майя, мы бы все равно встретились, потому что ты предназначена мне судьбой. Я всегда чувствовала это. И камень равновесия, у которого я безуспешно проводил ритуал, свидетельствовал то же самое. Моя невеста уже в Эрите, и ее просто нужно найти». Он бережно убрал за ухо прядь моих волос. «Теперь моя очередь, Майя. Начать придется издалека». Альбер несколько мгновений смотрел на разгорающуюся зарю, потом заговорил. Это случилось несколько веков назад, после того, как умер король Эрита. У него осталось двое сыновей, близнецов. Они оба обладали силой и могли превращаться в драконов. К сожалению, братья не смогли мирно договориться, кто займет трон. У каждого нашлись сторонники среди знати, и началась война. Принц тяжело вздохнул. Я представила себе бесконечные сражения, разрушенные города и поселки, погибшие люди. В решающей битве они сошлись как раз на этом лугу, где мы сидим. У каждого из братьев были предсказатели будущего, и эти мудрецы, не сговариваясь, рассказали одно и то же. В битве победителя не будет. Более того, будет использовано настолько разрушительное оружие, что погибнет весь Эрит. Тогда принцы впервые решили встретиться и поговорить. Умирать не хотелось ни тому, ни другому, и они пришли к соглашению. Братья решили бросить жребий, кому править в Эрите. Принц, которому не повезет, должен был покинуть этот мир вместе с семьей, взяв с собой все, что пожелает. Маги совместными усилиями создали камень равновесия и открыли портал. Часть королевской семьи ушла в другой мир, в твой мир, Майя. И в Эрите наступил мир. Конечно, были стычки с соседями, но таких разрушительных войн больше не было. Но не все было так просто. Спустя время маги объявили, что равновесие между мирами начинает разрушаться. Если люди ушли из мира, значит, кто-то должен вернуться, чтобы привести все в исходную точку. Тогда королевская семья связалась со своими родственниками из твоего мира. После долгих споров договорились так. Один раз в два поколения в Эрит присылают взрослую девушку. Она должна была стать женой наследника трона или же короля. И это условие выполнялось на протяжении многих лет, пока твоя подруга не решила, что может обмануть судьбу. Я покраснела, вспомнив, как помогала Ренате Оспиной. «Получается, я самозванка?» — спросила я. «Рената из королевского рода Эрита и твоя настоящая невеста?» Альбер усмехнулся. «На самом деле, за века ничего подобного не случалось. Девушка, пришедшая из другого мира, всегда становилась невестой будущего короля. Других пришельцев в Эрите не было. Скажу больше, человек, не принадлежащий к королевской семье, не сможет пройти через портал. Я непонимающе смотрела на него. Принц притянул меня к себе и поцеловал в нос. «Ты такая забавная, Майя, и очень милая. Я не хочу никакой другой девушки, кроме тебя. А что касается твоего происхождения, Рената наверняка все продумала. Ты ее родственница, возможно, сводная сестра или племянница. Ты же говорила, что вы очень похожи». Я молчала, переваривая новую информацию. «Значит, я принадлежу к знатной семье? И я невеста принца? Нет, Альбера? Важнее этого ничего нет». «И что же теперь будет?» — рискнула я спросить. «Будем жить долго и счастливо», — улыбнулся принц. «Если, конечно, ты примешь мое предложение». Рассмеявшись, я поцеловала его в ответ. А потом мы долго смотрели, как, заливая землю золотистым сиянием, на востоке поднимается солнце. Начинался новый день и новая жизнь для меня и моего любимого принца.